Кончики пальцев запорхали по виску. Целую вечность я следила за ней, затаив дыхание. Вот Элис замерла, лицо превратилось в профиль со старой монеты. Минуты сменяли одна другую. И, не зная я ее, решила бы, что она спит. Прерывать и спрашивать, в чем дело, я не решалась. Господи, пусть она увидит что-то хорошее. Устала гадать, на встречу каким ужасом мы направляемся, или еще хуже, какой шанс может упустить. Нельзя, нельзя об этом думать, иначе закричу. Неизвестность мучила. Если очень повезет, я спасу Эдварда. Но глупо надеяться, что после этого я смогу с ним остаться. Я ведь по-прежнему самая заурядная девушка. С чего ему вдруг захочется быть со мной? Увижу его и снова потеряю. Грудь пронзила невыносимая боль. Это цена, которую придется заплатить за его жизнь, и я готова платить. Во время полета показывали кино, и моему соседу принесли наушники. Я наблюдала за мечущимися по экрану фигурками, но так и не поняла, комедия это или фильм ужасов. Прошла целая вечность, прежде чем самолет начал снижаться над Нью-Йорком. Элис не шевелилась. Я неуверенно к ней потянулась, но тотчас отдернула руку. Наконец самолет, как следует стряхнув пассажиров, приземлился. «Элис!» — позвала я. «Элис, нам пора!» Пришлось все-таки коснуться ее руки. Черные глаза медленно открылись, и несколько секунд девушка сонно качала головой. «Что нового?» — тихо спросила я, понимая, что любопытный сосед прислушивается. «Трудно сказать», — чуть слышно отозвалась Элис. «Эдвард приближается к городу и сейчас решает, как обратиться к Вальтуре». На пересадку пришлось бежать. Пожалуй, так было даже лучше. Хоть ждать не пришлось. Едва самолет оторвался от земли, моя подруга снова погрузилась в транс. Когда стемнело, я подняла шторку и стала смотреть бесконечную черноту, которая была не намного интереснее козырька иллюминатора. Хорошо, что за последние несколько месяцев я научилась контролировать мысли. Вместо того, чтобы рассуждать о мрачных перспективах скорого ухода из жизни, мало ли что пообещала Элис и Джейкобу, я сосредоточилась на менее важных проблемах. Например, что при возвращении сказать Чарли? Вопрос оказался непростым и занял несколько часов полета. А что делать с юным Блэком? Он дал слово ждать, но кто знает, в силе ли его обещания. А если выяснится, что в Форксе я никому не нужна? Может, при любом исходе не стоит цепляться за жизнь? По моим подсчетам, прошло всего несколько секунд, а подруга уже начала меня тормошить. Ну вот, заснула. «Белла», — прошептала она слишком громко для погруженного в сон салона. «Что случилось?» В соседнем ряду горела лампа для чтения, и глаза Элис сверкнули в ее неярком свете. Спала я совсем недолго, поэтому мысли просто не успели запутаться. «Новости неплохие», — улыбнулась девушка. «Пожалуй, даже хорошие. Хотя окончательный вердикт еще не вынесен, они уже решили ему отказать». «Вальтуре?» — тупо переспросила я. «Белла, включи мозги. Я вижу, каким предлогом они собираются воспользоваться». «Каким же?» Осторожно пробираясь между спящими, к нам на цыпочках подошел Стюарт. «Девушки, подушки нужны?» Его чуть слышный шепот звучал, как упрек за наш чрезмерно оживленный разговор. «Нет, спасибо», — просияла в ответ Элис. Улыбка получилась такой обворожительной, что Стюарт будто во сне обернулся и побрел обратно. «Ну, говори», — чуть слышно попросила я. «В Артуре им заинтересовались», — зашептала подруга. «Считают, что талант моего брата может оказаться полезным. Они хотят предложить ему остаться в Альтерии». «И что он ответит?» «Пока не знаю». Так или иначе, его ответ равнодушным никого не оставит. Элис снова усмехнулась. «Это первая хорошая новость, первая удача. Вальтурия заинтригованы. Уничтожать Эдварда, по их мнению, расточительно —